Глава 12. Вика. Окно в комнате повара мне все же пришлось заделать. Но это было совсем несложно. Федя уварил желатиновую массу до такой степени, что стоило мне слегка промазать этой субстанцией лопину, как осколок стекла встал на свое место, а потом по обыкновению все помещение озарилось ярким солнечным светом, преображаясь на глазах. Меня уже даже не удивляли все эти чудеса. Я просто механически выполняла поставленную задачу, восстанавливая разрушенные комнаты. Их было еще довольно много, но и работа у нас двигалась достаточно быстро. И я была уверена, что совсем скоро, может быть, даже через пару недель, весь замок будет восстановлен. И вот на этом моменте у меня возникал резонный вопрос. А что потом? Что я буду делать, когда выполню свою работу? Я ведь не смогу просто сидеть и смотреть в окно целыми днями. Скорее всего, я начну сходить с ума от безделья. А я этого ужас как не люблю. От подобных мыслей я становилась все мрачнее день ото дня, и даже Грю стал замечать, что с его жизнерадостным тараканом что-то происходит. Но стоило ему узнать причину моих тревог, как хранитель заметно приободрился. «Вика, ну что ты куксишься по этому поводу?» — отмахнулся дракон. «Найдем мы тебе занятия по душе. Вот ласкозы, тем ты любишь заниматься». «Я не знаю», — пожала я плечами. «В жизни мне чем только не приходилось заниматься, но я, если честно, даже не представляю, какое именно занятие мне бы хотелось выбрать в качестве хобби». «Понятно», — поморщился дракон, изображая бурную мыслительную деятельность. «Может, ты петь любишь или танцевать? А если шить? Ты умеешь шить? Нет, ну, тогда я даже не знаю». «Вот и я не знаю», — тяжело вздохнула я и, подняв ведро с саманом, подошла к очередной стене. Мы с Грю уже успели отремонтировать весь первый и второй этаж, и, несмотря на мои опасения, в замок пока не ринулась толпа обслуживающего персонала. У меня даже закрались сомнения, а не обманул ли нас Федор, когда явился в замок и заявил, что он повар. Почему, кроме него, никто не спешил устраиваться на работу? Возможно, я зря переживаю о том, что мне будет нечем заняться. Если к нам не явятся горничные, у меня всегда будет полно работы. Стану целыми днями драить бесконечные комнаты, не позволяя им зарасти пылью и серпантинами из паутины. Да уж, перспектива так себе. Но, похоже, выбора у меня не будет, хотя заколочу все лишние помещения и буду жить, как ни в чем не бывало. Но стоило мне подумать о том, что в этот замок больше никто не явится, как в комнату, которую мы отремонтировали, вошла Тиль. «К вам пришли», — сообщила она. «Ко мне?» — удивленно спросила я, почему-то подумав про князя. Я не то чтобы обрадовалась его визиту, но сердце все же дрогнуло в груди. Возможно, он пришел поговорить о том, что произошло накануне, когда мы с Грю, можно сказать, вломились в его ванную комнату. Хотя об этом я бы хотела поговорить в последнюю очередь. «Там какая-то девушка», — протянула Тиль, заметив мою растерянность. «Девушка?» — прошептала я. «Сейчас спущусь». Надеюсь, бывшая эльфийка не успела прочитать разочарование, скользнувшее на моем лице. Все же я немного расстроилась, что это не князь. Но, с другой стороны, для чего ему входить через центральную дверь? Он в любой момент может воспользоваться проходом, находящимся на третьем этаже. «Вика, ты чего?» — спросил Грю. «Тебя сдут». «Иду», — кивнула я и схватила первую попавшуюся тряпку, наспех вытирая руки. Спустившись на первый этаж, я увидела в холле высокую стройную девушку с тщательно уложенными темными волосами. При виде меня она еле заметно вздрогнула, но быстро взяла себя в руки. «Добрый день. Прошу прощения, что явилась раньше положенного срока, но меня вынудили обстоятельства», — произнесла она. «О чем вы говорите?» — нахмурилась я. «Что за сроки?» «Я должна стать старшей горничной в этом замке», — пояснила девушка. «Но, судя по ощущениям, мне стоило явиться позже». «Как вас зовут?» — спросила я. «Простите, но вы ведь человек?» — осторожно уточнила девушка. «Я не смогу назвать вам своего настоящего имени, но если вы не против, я могла бы придумать для себя имя». «Хорошо», — кивнула я. «Значит, вы Джин?» «Да», — не стала она отрицать. «Здесь еще есть такие, как я?» «Та девушка, что открыла мне дверь. Она тоже Джин?» «Верно, вы скоро с ними познакомитесь», — кивнула я. «Так как мне к вам обращаться? Можете называть меня Ария», — едва заметно улыбнулась девушка. «Как же эти джинны дорожат своей свободой! И ведь не боятся идти работать в мой замок. А вдруг я как-то узнаю их имена, как было с Федей, и превращу их всех в своих рабов?» «Так что за обстоятельства вынудили вас прийти раньше?» — спросила я. «Ох, это не должно вас волновать», — опустила она взгляд. «И все же мне бы хотелось узнать», — настояла я. «Когда я почувствовала желание приехать в это место», — неуверенно начала девушка, потеребив рукав простого платья. «Я сразу уволилась из дома, в котором работала, и отправилась домой. Моя семья не особо богата. Сколько я себя помню, мы жили в доме, состоящем из двух небольших комнат, размещались буквально друг на друге». «Вам не нашлось там места?» — догадалась я. «Именно», — кивнула она, порывисто втянув воздух, словно пыталась сдерживать рвущийся наружу плач. «Ария, вы можете остаться здесь», — поспешно произнесла я. «На первом этаже очень много свободных комнат. Выбирайте себе любую и не беспокойтесь, мы вам очень рады». «Правда?» — спросила она. «Вы не похожи на других людей». «Мне уже говорили», — кивнула я в ответ. «Но я и не человек вроде как. Во мне присутствует что-то от эльфа. То есть я как бы полукровка, наверное». «Согласна», — скользнув по мне взглядом, протянула девушка. «Вы действительно отличаетесь от других». «Спасибо», — усмехнулась я. «Вы располагаетесь, а я пойду. Мне нужно закончить работу». Я бросила на девушку еще один взгляд и направилась к лестнице. «Все же хорошо, что в замке появился кто-то, кроме Феди и Тиль. Правда, непонятно, почему девушка считает, что она явилась раньше положенного срока. Надеюсь, я не нарушила своими действиями каких-то негласных правил. Не хотелось бы навлечь на нас беду, а то, может, здесь следует заселять персонал по специальному протоколу?» Задумавшись, я не сразу обратила внимание, что давно прошла нужный этаж и добралась до комнаты, которую решила больше никогда не открывать. Замерев у двери, я нерешительно протянула руку и стукнула пару раз, прежде чем повернуть ручку. «Вы пришли?» — услышала я голос князя. Осмотревшись, я поняла, что в этот раз мне удалось застать мужчину в более приличной обстановке. За дверью оказалось помещение, напоминающее просторный кабинет, в центре которого стоял резной письменный стол. Князь сидел в высоком кресле, но я не могла назвать его позу расслабленной. Он застыл, словно изваяние, напряженно глядя на меня. «Здравствуйте!» — тихо произнесла я. «Как вы смогли войти?» — спросил он. «Я пытался найти вас. Хотел войти в дневное крыло, но не смог. Дверь исчезла». «Исчезла?» — переспросила я. «А вы, случайно, ничего с ней не делали? Возможно, она просто переместилась?» «Я ее запер», — признался мужчина. «К вам приходил мой слуга, и после встречи с вами он стал убеждать меня в том, что вы действительно моя невеста. «Вы решили, что будет лучше закрыть переход из одной части замка в другую?» — продолжила я. «Да», — подтвердил он. «Наверное, я просто испугался». «Меня?» — опешила я. «Нет, того, что мой слуга окажется прав», — ответил князь. «Но я все равно смогла войти», — заметила я. «И вы не выглядите напуганным». «А я и не боюсь больше», — усмехнулся он, медленно поднимаясь. «Но теперь, похоже, страшно вам». «Нет, мне не страшно», — покачала я головой. «Тогда почему вы не спешите войти?» «Для чего мне входить?» — спросила я, опершись рукой о дверной косяк. «Мне и здесь хорошо. Тем более я даже и не думала, что найду вас. Случайно проходила мимо и решила проверить». «Случайно?» — уточнил он. «Странно, а я как раз думал о вас, когда вы появитесь». «Это обычное совпадение», — пожала я плечами. «Но это ведь волшебный мир», — напомнил князь. «Здесь не бывает случайных совпадений». Я только головой покачала, слушая князя. «Неужели он думает, что я правда поверю в то, что пришла, потому что он обо мне думал?» «Да он, скорее всего, занимался этим с того времени, как я сюда попала. Соображал, как избавиться от меня. Он ведь считал меня настоящим вредителем, наглым насекомым. Хотя сам, можно сказать, меня сюда и вытащил». И это раньше никак не влияло на мое появление. «Значит, ты не веришь в магию», — протянул мужчина, скользнув по мне взглядом. «Тогда получается, что ты сама пришла? Но зачем?» «Я?» — протянула ненадолго, задумавшись. «Я поговорить хотела». «О чем?» — усмехнулся князь. «О ситуации на веренной мне территории», — вскинув подбородок, ответила я. «Что?» — поперхнулся он. «Сегодня я узнала», — важно заявила я, взглянув на мужчину, «что джинны, живущие на моей дневной стороне, нуждаются в расширении жилплощади. Проблемы у населения. Может, подскажете, как обстоят дела с маневренным жильем? Хочу многодетные семьи в более подходящие условия переселить». «Что?» — снова повторил князь. «Вот заладил, он все остальные слова забыл». «Ну, вы же, наверное, знаете, как здесь все устроено», — пояснила я. «И раз уж это так, почему бы вам не помочь мне?» «И чем же я могу помочь?» — нахмурился он. «Я вообще не понимаю, о чем вы говорите». «Да что здесь непонятного?» — удивилась я. «У моей старшей горничной семья многодетная, ютится в двухкомнатной избенке. Вот я и хочу узнать, есть ли у меня здесь избы просторные, чтобы поселить туда джиннов, нуждающихся в улучшении жилищных условий». «Избы есть», — кивнул князь. «Ну вот», — улыбнулась я, — «а говорили, что не понимаете меня. И где мне посмотреть свободные дома?» «Теперь, похоже, я совсем запутался», — признался мужчина. «Я не говорил, что эти избы свободны. В них уже кто-то живет. И если вы хотите переселить семью своей горничной, вам сначала придется выгнать хозяев дома». «Нет», — вздохнула я, покачав головой. «Такой вариант мне не подходит. Не могу же я выгнать из дома одну семью, чтобы заселить туда другую. Так я только хуже сделаю. Помогать одним в ущерб другим – плохая идея». «Тогда я даже не знаю, что вам предложить», – заметил он. «А почему джинны не построят себе дома побольше?» – спросила я, постучав пальцем по подбородку. «На моей стороне проблемы со стройматериалами? Здесь же всегда солнечно. Значит, должно быть много древесины». «Это рядом с замком деревьев много», — ответил князь. «Дальше все намного хуже. Там засуха. Деревьев почти не осталось». «Это все потому, что на моей половине всегда день?» — спросила я. «Да», — кивнул мужчина. «Именно поэтому». «А вот это нехорошо. Я-то думала, что на этой половине жить лучше, чем на той, где всегда ночь. Может, махнемся владениями?» — с надеждой спросила я. «Хотите поменяться?» — уточнил князь. «Но вообще это невозможно. Да и смысла в этом нет. На стороне вечной ночи дела обстоят не лучше. У нас нет солнца, и поэтому эльфы голодают». «Эльфы голодают?» — нахмурилась я. «Ну, не то чтобы...» — протянул мужчина. «Они скорее недоедают. Эльфы и при свете звезд могут вырастить все, что угодно». Правда, в небольших количествах. У джиннов такой возможности, к сожалению, нет. Они были созданы служить другим, но их страх принять свою собственную суть сыграл против них. «О чем это вы?» — поинтересовалась я, скрестив руки на груди. «Они могут загадывать желания самим себе? Ну, то есть друг другу?» «Нет», — протянул князь, — «так это не работает». «Тогда к чему этот ваш комментарий о том, что они не хотят принять свою суть?» — нахмурилась я. «Может, раньше у них и не было никого, кто мог помочь?» — пояснил он. «Но теперь на их землях появилась надежда». «Надежда?» «Да», — кивнул князь. «Вы, Вика, вы их надежда. Они должны были понять, что могут на вас положиться, но они ведь так этого и не сделали». И, скорее всего, до сих пор боятся вас и скрывают свои имена. Так ведь? Так, не стала я врать. Ведут себя совсем как вы в первые дни. Ну, тогда, когда я только попала в это место. Вика, начал было князь. Похоже, сейчас начнет оправдываться. А я всего этого жуть как не люблю. Ведь вряд ли мужчина признается в том, что был неправ. Нет, вместо этого он найдет уйму причин, почему он поступил именно так. Ведь у него, скорее всего, и выбора-то не было. Нет уж, не надо мне такого счастья. Зачем я вообще сюда пришла? Как будто и правда на зов появилась. Не нужно. Вы не обязаны ничего объяснять, попросила я, выставив руку вперед. Мне пора. И простите, что потревожила. Чтобы не передумать и не дать князю возможности остановить меня, я сделала шаг назад и резко захлопнула дверь. Хватит с меня задушевных разговоров. «Ничего нового я все равно не узнаю, Нужно самой посмотреть, как обстоят дела у джиннов. Возможно, придумаю, как им помочь. Если эльфы на половине князя способны прокормиться с помощью своей магии, то с джиннами все не так просто. Они явно не великие огородники. Что вообще они едят? Раз на этой стороне засуха, у нас явно проблемы с провиантом.